Акакий Владимирович Азаров, служивший в русской промышленной компании, оказался молодым человеком. Ему было не больше 25, а выглядел и того моложе. Тихий и безобидный человек. Имя как нельзя лучше оправдывало его внешность. Нет, никаких ассоциаций с гоголевской шинелью не возникало. Возможно, лет эдак через 40 он и превратится в нечто похожее. Но очень-очень сомневаюсь. Учитывая службу на господина Ростовского, конечно. Это тонколицый белокожий человек с очень грустными глазами и бородой-испаньолкой, которая, надо полагать, была отпущена для придания должной солидности этому бойцу невидимого фронта. Никаких особенных предосторожностей и многозначительных подмигиваний не было. Пришел, передал конверт, на котором был написан адрес несуществующей Форт-Росси компании, и ушел. Обратный адрес – лавка Арлена Харта. Акакий Владимирович посмотрел на меня и равнодушно известил. «Отправим первым же пароходом. Да-с?» Равнодушно-то равнодушно, но взгляд у него внимательный и цепкий. Посмотрел, будто смолой мазнул. Даже на кармане моего пальто взгляд задержал. А там, между прочим, револьвер лежит. Очень наблюдательный малый. Марк Брэдли уверял, что оружие почти незаметно. Конверт для господина Ростовского отправился в отдельный ящик письменного стола. В сторону от прочей корреспонденции. Вот и все шпионские игры. Никакой романтики. Даже обидно. Я вышел из здания, чей фасад был украшен четырьмя белоснежными колоннами и двумя статуями, которые поддерживали полукруглый портик. Атланты, не атланты, но кто-то очень на них похожий. В который раз ловлю себя на мысли, что пора бы засесть за книги, чтобы хоть немного разобраться в истории призрачного мира. Не собираюсь углубляться в детали, но хотя бы примерно знать, кто, куда и зачем. Когда-нибудь это незнание сыграет со мной злую шутку. Бросил взгляд на развивающийся флаг Форт-Росса. Поднял воротник пальто и повернул в сторону площади, которая носила имя «Площадь четырех вдов». Дело в том, что здесь находится памятник женщинам, чьи мужья погибли на последней войне. Да, еще одна прореха в моих знаниях. Понятия не имею, что это была за война. Одно знаю точно, не с Россией. Иначе не было бы таких шоколадных условий для торговли между королевством Тияс и Форт-Россом. Погода была... Как вам сказать? Весенняя, но довольно прохладная. Со стороны моря дул сильный ветер, и бродить по улицам желания не было. Брэдли отправился на агентурную встречу, и мне пришлось обедать в одиночку. Я выбрал небольшой кабачок, а если быть точным, то нечто среднее между закусочной и кондитерской. Аккурат в 10 минутах ходьбы от русской промышленной компании. Занял угловой столик неподалеку от окна, и чтобы немного согреться, заказал кружку горячего вина со специями и тарелку горячих бутербродов с ветчиной, сыром и зеленью. Кстати, в некоторых забегаловках не подают пиво. Хотите вина? Пожалуйста. Бренди или виски? Извольте. А пиво нельзя. Причин не знаю, не выяснял. И без этого было о чем подумать. Кроме новостей, о которых уже имел честь вам рассказать, есть и другие загадки. Во-первых, зачем Кротову захаживают часовщики? Что может быть общего между этими сталкерами и безродным мошенником? Не знаете? Вот и я не знаю. Во-вторых, кто эти два джентльмена британской наружности, о которых рассказывал Брэдли? Если они работали у ювелира какое-то время, то сейчас их нет. Как в воду канули. Кто такие? Зачем? У меня были осторожные предположения, но опять же, незнание местной политической ситуации здорово мешало расследованию. Пока мне готовили закуску, начал накрапывать небольшой дождь, и в закусочную вошли две пожилые женщины с ребенком, девочкой лет 5. Одна из женщин, кстати, побогаче одетая, чем ее подруга, окинула взглядом зал, кивнула своим мыслям и направилась к свободному столику. Следом за ней потянулась и подруга, в более простой, а если не сказать, бедной одежде. Они уселись за стол и сделали заказ. Девочке было скучно. Подвижный ребенок. Ей хотелось гулять и бегать, А вместо этого ее усадили на стул и даже пообещали чашку горячего какао и пирожные, если съест кашу. Вообще-то не принято ходить в такие заведения с детьми. Разумеется, за исключением кондитерских. Считается неприличным. Дети должны питаться дома, а подросткам незачем приобщаться к излишествам взрослой жизни. Само собой, это касается чистой публики. В кабаках на окраине Вустера детьми никого не удивишь. Кто-то из них пришел искать папку, который шел домой, завернул в пивную и засиделся. А кто-то хотел подзаработать, бегая по мелким поручениям. По-разному бывает. «Я не хочу», — начала капризничать девочка, перед которой поставили красивую тарелку с кашей. Ее воспитательница, а может и бабушка, строго посмотрела на нее сквозь лорнет и поджала губы. «Что это значит, миледи?» «Не буду». «Не будешь слушаться, придут бриты и заберут», — шипящим тоном пригрозила женщина. Та самая, которая попроще одета. Воспитательнице, судя по всему, эта фраза не понравилась. Она поджала губы и что-то сказала своей спутнице. Если не ошибаюсь, они говорили на испанском, но так тихо, что я ничего не расслышал. Девочка обиженно насупилась. Убедилась, что послабления не будет, и взялась за ложку. Я несколько секунд смотрел и улыбался, наблюдая, как она старательно выбирает из каши изюм и цукаты, а потом... Потом меня будто по голове мешком огрели. Погодите, какие бриты? Британцы? Здесь что, детей англичанами пугают? Вот это новость! Действительно, пора браться за книги. С трудом доел заказанные бутерброды и отправился искать книжный магазинчик. Нашел. Пусть и не совсем книжный, но нечто среднее между читальным залом и табачной лавкой. Даже диванчики были. Можно не только читать, но и курить. Заплати 70 центов и хоть весь день сиди. Можно кофе попросить, принесут. Разумеется, за отдельную плату. Покопавшись на книжных полках, нашел несколько подходящих книг. Купил табаку, набил трубку и... Завис в этой лавке на целый день. Пересказывать всю историю королевства Тиес. Увольте от этой радости. В чем-то она схожа с американской историей в нашем мире, но в здешней реальности не было рабства и гражданской войны. Ну, откуда первые рабы взялись в нашей Америке, вы и сами прекрасно знаете. И уж точно они были не черными, а белыми. Англия поставляла. Из числа своих верноподданных граждан. Английские и ирландские бедняки, преступники и прочие свободные люди Европы. Почему их не было в этой реальности? Дьявол их знает. Я так далеко не копал. Хватило проблем с нынешним раскладом сил между державами. Кто у нас самые сильные игроки на мировой арене? Вы помните карту здешнего мира? Нет? Не вопрос, могу напомнить. Европы как таковой нет. На месте наших Швейцарии и Южной Франции небольшая кучка островов. От привычной нам Британии остался огрызок в районе Лондона. Британия теперь находится на землях нашей Норвегии. Ну и колонии. Четыре больших острова в районе Южной Африки. Точнее, в том месте, где мы привыкли видеть эту Африку. Новый материк в Индийском океане, к югу от Индии, тоже колония Британии. Китай на своем месте и чуть больше размерами. Остров Испания, остров Италия и целый архипелаг на месте Греции. Австралия? Нету такой. Цепочка островов. Южная Америка почти без изменений, но там целая россыпь маленьких государств. Даже не интересовался. От Центральной Америки осталось лишь западное побережье, где и находится королевство Тиес. Чуть севернее – Форт Росс. Свободная территория под протекторатом Российской империи. На месте Канады сплошные белые пятна. Это всего лишь карта. А вот игроки на этой арене. Британцы, будь они неладны, даже здесь успели нагадить. Британская империя, чтобы им утонуть на мелком месте. Испанское королевство, Российская империя и Китай. Во втором эшелоне идет Германия, которая расположилась в районе нашей Швеции. Далее следуют Италия и Греция. Насчет Греции очень удивился. Япония. Там постоянно междоусобица и мировая политика их мало интересует. Последнее время вокруг них водят хороводы греки с немцами. Дружить пытаются. Германия, которая совсем недавно, 40 лет назад, получила по соплям от нашего царя-батюшки. Смачно, надо понимать, получила. До сих пор контрибуцию выплачивает и в пояс кланяется, чтоб не повторили. Видимо, полезли, куда не просили. И вот, извольте кушать. Королевство Тияс вроде и во втором эшелоне, но ближе к скамейке запасных. Тяготеет к дружбе с Россией, а недавно... Вот, недавно воевала с Британией. 50 лет тому назад. Бриты, будь они неладны, чуть Арганзон не взяли. Тот самый, который числится столицей здешнего королевства. Он находится к юго-востоку от Вустера и, надо заметить, на весьма приличном расстоянии. Недаром Вустер считается краем земли. Было написано и про знаменитую Вустерскую битву. Оказывается, город почти 2 года сидел в осаде. Британцы его осадили, но взять так и не смогли. Даже с моря блокировали. Кстати, Россия помогала выжить. Через Михайловку шли какие-то поставки. Эх, дьявол! Сюда бы хорошего историка, чтоб засел, прочел кучу книжек и написал труд по истории этого мира. Для будущих попаданцев. С грозным грифом на обложке ДСП. Увы, моих скромных познаний в этой области не хватит. Да и времени на это нет. Нам преступников положено ловить и заговоры раскрывать. «Сэр!» — раздался тихий голос. Я поднял голову и увидел служителя. «Что такое?» «Извините, сэр, но мы закрываемся». «Ох, дьявол, как я засиделся! Спасибо вам за книги!» Через 2 дня к нам заявился Стив Палмер, как всегда не выспавшийся, но в хорошем настроении. Дела, судя по всему, шли неплохо. «Вот уж никогда бы не подумал, что буду соблазнять женщину по служебному заданию», — сказал он. «Тебе можно дать любое задание, но ты все равно завалишь очередную дамочку в койку, а работать не будешь», — проворчал Марк. «Сэр!» «Что, скажешь не так?» — покосился Брэдли и дернул бровью. Не дождавшись каких-либо возражений или оправданий, он усмехнулся, прикурил сигару и милостиво кивнул. «Рассказывай!» «Если честно, парни, то рассказывать особо и нечего. Эта девочка болтлива, но о делах шефа она почти не знает. Единственное, что удалось узнать, расположение комнат в этой конторе и получить описание 3 посетителей, которые побывали в течение последнего месяца». «Троих?» «Именно. Не считая мелких посыльных и почтальонов. Я вообще не понимаю, чем они там занимаются. Девочка сидит за конторкой, читает книжки, принимает курьеров, которые доставляют почту. Вскрывать письма ей строжайше запрещено. 2 раза в неделю им приносят посылки. Небольшие, но тяжелые». «С посылками и письмами давай отложим», — предложил я. «Что с посетителями?» 2 раза приходили парни, которые по описанию похожи на часовщиков. Кротов заперся с ними в самом дальнем кабинете, где они очень долго разговаривали. По уверению Франчески, когда они ушли, хозяин долго ходил задумчивым и слегка раздраженным. Даже наорал на нее, что прежде никогда не делал. «Экий он некультурный, этот... Крио... Кротов!» Брэдли наконец-то начал выговаривать это сложное слово. Даже улыбнулся, когда получилось. «Давай дальше», — кивнул я. «Дальше?» — усмехнулся Стив и полез в жилетный карман. «Вот, держите. Это ключ от офиса. Только не спрашивайте, каким образом мне удалось сделать этот дубликат. Вы будете ржать, как кони.